Нас выненчила Россия, кто бы нас ни рожал. Россия мокрую соску в беззубые рты совала. И кто бы ни ожидал нас, и кто бы ни провожал, Россия, одна Россия, томила, интересовала. Сквозь трудности и опасности, пройдя, мы одна семья. Нет у России пасынка, мы все ее сыновья. Все племена и народы на Пушкина крестят род. Нет у нас инородца, мы все советский народ».